время крадется унылой, засушливой тенью. Жар опал, шар опал, крылышки опалив, в трещину пыли пустынной далеко ль затмение. Скатится, свертится, верится ли калиф? Снится мне гривы янтарные, вопли гулком рдеют, взрывая тумана в гниющую медь. Только вдохну порошок из волшебной шкатулки, я очарован, я счастлив смеяться, петь. Бьется желтая моль в акварели седого стекла. Только долго ли осталось мне верить, не верить, один? Я хочу целовать чешую твоих лап, несравненное Перри, не ставшее мной. Уходи. Thank you.